Сегодня нашу передачу «Профессия театр» мы посвящаем народному артисту Советского Союза Михаилу Жарову, памяти его и столетию его. Жаров – имя почти нарицательное. С ним невозможно ходить по улице, его сразу же узнают. С ним заговаривают незнакомые люди. Даже неприступные московские такси, никак не реагируя на твои поднятые в мольбе руки, сами останавливаются перед ним. Не нужно ли подвести, Михаил Иванович? Почему все это происходило? В чем секрет? Бывают актеры, одаряющие тебя уже самим фактом присутствия на сцене или на экране. Такая физическая радость бытия играет в них. Поначалу даже кажется, что это и есть разгадка. Как приятно теперь говорить «феномен Жарова». Итак, вы услышите голос народного артиста Советского Союза Михаила Жарова в своих воспоминаниях и в отрывках из спектаклей. Когда я вспоминаю свое детство, передо мной встает наш московский дворик на Самотеке. Туда часто заходили первые актеры, которых я видел в жизни. Шарманщики, акробаты, певцы. Наверное, из того немого восторга, который вызывал во мне уличный Петрушка, и начался для меня театр. Здесь же, на Самотеке, у Екатеринского парка, однажды я увидел пленительные сооружения. Представьте себе, на крыше двухэтажного дома огромную вывеску. Из рога изобилия лились потоком бриллианты, изумруды, а по бокам, с одного бока, неслись по пустыне бедуины на конях, а с другого эскимосы плыли на льдинах с белыми медведями. На всем этом великолепии было написано «Синематограф Эдисон или чудо 20 века». Вот, наверное, потому что я в это чудо ходил каждое воскресенье и сидел с утра до вечера, наверное, поэтому я стал потом сниматься в кино. Мой отец, Иван Николаевич Жаров, был наборщиком в типографии. Получал мало, детей много, жили трудновато. Но человек он был стойкий, веселый, щедрый на шутки. Однажды в воскресенье он, пробуя зеленую краску на густоту, он любил очень перекрашивать табуретки дома. Каждое воскресенье он красил табуретки в разные цвета и говорил, что когда в доме много табуреток и все они разного цвета, то жить как-то веселее. Так вот, пробуя краску, махнул кистью по нашему забору и вывел на ней аршинными буквами нашу фамилию Жаров. Вот, может быть, это и была моя первая афиша. А дальше был совсем непростой путь. Я даже в балете выступал. И представьте себе, балетные критики меня одобряли. В провинции, как раньше говорили, служил с актерами первоклассными. Учителя у меня были великие. Станиславский, хотя и не работал с ним. Мерхольд, Таиров, мои товарищи по малому театру, которому служу вот уже скоро 40 лет. А главным моим учителем была жизнь. Была война, была революция. С рассказа о человеке революции я и хочу начать свою пластинку. Я счастлив, что в мою судьбу вошел матрос Алексей из оптимистической трагедии Всеволода Вишневского. Путанный, но стоящий человек, ищущий свою правду. И что в этой роли я встретился на сцене с такой замечательной актрисой, как Алиса Георгиевна Коонен. Женщина-комиссар, призванной партией превратить анархистскую банду в революционный полк, беседует с анархистом Алексеем. А анархист Алексей, молодой, здоровенный парнища, видит в ней поначалу лишь женщину, которая должна принадлежать ему. Что, верно? Слушай, хотела поговорить с тобой. Не помешало? Нет, ничего. Валяй.

Умный он, глазастый. Придет и скажет: прими, товарищ, в долю. Ну да, в долю-то он придет еще. Вот именно. Вдоль, личность-то может исключительная, а вот мусору и неразберихи у тебя в голове много. Сцена из пьесы Льва Николаевича Толстого «Власть тьмы». Этот спектакль поставлен в Малом театре главным режиссером театра Борисом Ивановичем Равенским. Мне досталась очень трудная, интересная, но трудная роль бывшего солдата Митрича. Роли этой в первом варианте у Толстого не было. Но потом Толстой понял, что без Митрича не будет пьесы, потому что, говоря сегодняшним языком, он является как бы комментатором драмы. Он подсказывает всем, как жить, как спасать свою душу всем, начиная от деревенской девчонки Анютки до Никиты. И вот Митрич доживает свою невеселую жизнь в работниках у Никиты, разбогатевшего нечистым путем. Я очень люблю сцену, где мой нищий, лапотный философ разъяснял хитрую механику банки, то есть наживы, своему приятелю Акиму, косноязычному, но воинствующему в своей одержимости добром и совестью русскому крестьянину. Здорово, дядя Аким. О, Митрич. Здорово, Митрич. Ты что же, значит, это я? Да вот в работниках у Микиты, у сына у твоего живу. Ишь ты. Значит, в работниках у сына-то, ишь ты. То в городу жил, у купца. Да пропился там, вот и пришел в деревню. Причала у меня нет, ну и наделся. Господи. А что ж тае, аль-тае, Микитка что делает? Деньги есть, так чего ж ему? Это я напрасно. Вот это совсем-то я напрасно. Напрасно это баловство, значит. Да уж избаловался, что и беда. Вот то-то я, думается, как бы получше-то я, оно, значит, хуже. В богатстве-то избалуется человек. Избалуется. С жиру-то и собака бесится. С жиру-то как не избаловаться? Я вон с жиру-то как крутил. О-о-о-о-о! 3 недели пил без просыпу. Последние портки пропил, не на что больше, ну и бросил. Теперь зарекся, ну ее. О, Господи. Аниси подает еду. Митрич и Аким садятся за стол. А что же Микита-то в город-то это я повел, что продавать, значит, я повел что? Порожнем поехал. За деньгами поехал. В банке деньги брать. А что же вы их деньги-то? Куда еще? Определить хотите деньги-то? Нет, мы не трогаем. Только 20 или 30 рублей вышло, так взять надо. Взять надо? А чего же брать-то? Да и деньги-то. Нынче, значит, это и возьмешь. Завтра, значит, возьмешь. Так все их и да и переберешь, значит. Это кроме получай. А деньги все целые. А целые, а? Как же дае целый? Ты бери, а не дае целый. Как же насыпь ты дае муки, значит, и все дае в рундук дае или амбар, да и бери ты оттуда муку-то, и что же она дае цела будет? Это значит, не дае. Обманывают они. Ты это дознайся, а то обманут они. Как же целы? Ты-то ей бери, а не целы. Да уж я и не знаю. Нам тогда Иван Васильевич так присудил. Положите, говорит, деньги в банку, и деньги целей процент получать будете. Это верно. Я у купца жил, у них все так. Положи деньги, да и лежи на печи, получай. Чудно-то я говоришь ты. Как-то я получай, ты-то я получай. А им, значит, это я с кого что я получать-то? Деньги-то. Из банки деньги-то дают. Да ну. Баба, Она раздробить не может. Ты гляди сюда, я тебе сейчас все толки найду. У тебя примерно деньги есть. А у меня примерно весна пришла сеять нечем. Али податишки, что ли. Вот, значит, прихожу я к тебе. Аким, говорю, дай, говорю, красненькую. А я уберусь с поля, тебе к покрову отдам. Да десятину уберу за уважение. Ты примерно видишь, что у меня есть чего потянуть. Лошаденка ли, коровенка, ты и говоришь. 2 ли, 3 ли рубля отдай за уважение. Да и все. А у меня осел на шее, нельзя обойтись. Ладно, говорю, беру десятку. Осенью переверт делаю, приношу десятку. А 3 рубля ты окромясь меня лупишь. Так ведь это значит, это мужики кривье, так-то это и делают. Коли кто-то я Бога забыл, значит, это значит не к тому. Да нет, ты погоди, ну погоди, она сейчас к тому же и натрафит. Ты помни. Теперь, значит, ты так-то сделал, ободрал меня, значит. А у Аниси примерно деньги залежные, ей девать некуда. Да и бабье дело не знает, куда их приделить. Приходит она к тебе. Нельзя, говорит, и на мои деньги пользу сделать. Что ж, говоришь, можно. Вот ты и ждешь. Прихожу я опять на лето. Дай, говорю, опять красненькую, а я тебе с уважением. Вот ты и смекаешь. Коли шкура на мне еще не ворочена, еще содрать можно, ты даешь Анисины деньги. А коли примерно нет у меня ни шиша, ну, жрать нечего, ты, значит, разметку делаешь, видишь, что содрать нечего, сейчас и говоришь, ступай. Ступай, брат, к Богу, а изыскиваешь какого другого. И опять даешь, и свои, и Анисины определяешь, и того обдираешь. Вот это и значит самая банка. Вот так она кругом и идет. Штука, брат, умственная. Так ведь это что ж? Это тае, значит, скверность. Это мужики тае делают так, мужики. И то, значит, за грех тае почитают. Это не по закону, не по закону это скверность это. Ну как же ученые-то тае? А это, брат, у них самая любезная штука. А ты помни. Вот кто поглупее, Алибаба, да не может сам деньги в дело произвести, он несет их в банку. А они в рот тем ситного пирога с горохом цапают и этими денежками облупляют народ-то. Ну, штука умственная. Эх, посмотрю я тае, и без денег-то я горе, а с деньгами-то я вдвое. Как же так? Бог трудиться велел, а ты, значит, тае... Положил в банку деньги, да и спи. А деньги тебя, значит, поваля кормить будут. Скверность это значит, не по закону это. Ну, не по закону. А это нынче не разбирают. А ищека как колузывают-то дочисто. Вот то-то и оно-то. Да уж, видно, время-то ей подходит. Послевоенное время. Странный человек по имени Гроза живет с дочкой на берегу реки и работает перевозчиком на баркасе. Когда он трезв, он ласков с дочерью. Когда пьян, избивает ее. И еще в день победы он одевает все свои ордена и торжественно, печально, в лесу один поет военные песни. Что-то тревожное, странное есть в его судьбе. Сейчас вы услышите сцену из пьесы Корнейчука «Страница дневника», повествующей об этом человеке. Это трудная минута для Грозы, ибо дочь его уходит от него. И это исповедь, раскрывающая его тайну. Для меня это монолог о трагической военной судьбе, ибо война тут главное действующее лицо. Не было бы войны, не было бы и этой драмы. Про тебя мне шептали кусты, в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Стой, дочка. Садись. Садись, ну. Ну, говори, что скажешь. Писатель, ты не уходи. Мне свидетель нужен. Она меня судить пришла. Нет. Пришла только сказать. Я тебя оставила, отец. Навсегда. Думаю, не спросишь, почему. Нет. Нет, дочка, не спрошу. На ключ возьми. На что? Откроешь сундук, там в платке деньги лежат, мои и твои. Бери все. Не возьму. Возьми, возьми, чтобы потом не попрекал тебя твой Макар. Не возьму. Ишь ты, Макар гордости тебя научил. У меня своей хватит. Нет у тебя гордости. Была бы гордость, давно бы сбросил меня с боржи сереть реки. Не раз хотела. А почему не сбросила? Чтобы до смерти помнили, что сделали пьяным. Как меня, какими словами мать мою называли. Нет у вас. Чего нет у меня? Ну говори, чего у меня нет. Ни души, ни сердца. Одна лють. Думаете, я не видела, не слыхала, как вы по ночам себя кулаками по голове бьете и стонете точно зверь на весь Днепр. Точно, дочка, точно. А почему же ты, дочь моя, не задумалась, что это отец по ночам как зверь воет? Молчишь? Ну что же, видно, настало время открыть тебе всю правду. Писатель, ты мне приговор произнесешь. С чего же мне начать? Ничего не поможет, не прощу. Это я знаю. Знаю, знаю, все знаю. А через 3 минуты ты мне еще не такое скажешь. Писатель, красивая дочка у меня, а? Красивая. Ах, красивая. А вот мать ее еще красивей была. Глаза у нее были, как песня, в душу прямо глядели. И любил я ее крепко. Ах, крепко же любил я ее. Когда мы прорвали фронт в Донбассе, наша армия проходила мимо родного села, 15 километров от главного шоссе. Попросился я. Отпустили меня на сутки. Пошел, побежал, напрямки бежал, через овраги бежал и у самой нашей хаты упал. Дополз до двери. Вышла Марина, увидела меня, вскрикнула и подалась назад. Думаю, не узнала. Давно не видались, аж испугалась. Встал. Захожу. Мариночка, а это ведь я. Это я, Марина. А она стоит бледная, как стенка, и молчит. Что такое? Слышу, дитё плачет. Я повернул голову. Марина упала на колени. От кого, спрашиваю? Стоял в нашей хате и молчит. Кто стоял в нашей хате? Итальянский офицер, ответила. И вдарил мой автомат. Когда кончилась война, пошел я в наше родное село и взял то дитё. Тебя, Юлька, чтобы никто никогда не мог обидеть тебя или сказать слово нехорошее. Вот. А теперь судите меня. Прощай. Прощай, дочка. Ох. матросу Жарову с творческим огнем и уверенностью в его российском таланте. Так написал драматург Всеволод Вишневский на подаренной Жарову книге, это первом издании пьесы «Оптимистическая трагедия». Вера эта подтвердилась всей жизнью народного артиста Советского Союза. Вы слушали передачу, посвященную столетнему юбилею и памяти народного артиста Советского Союза Михаила Жарова. Всего вам доброго, храни вас Господь!